Глава 9. Мор! Задумчиво произносит Акутаргал, глядя на очередную разоренную деревню. Глад и саранча. По деревне прошлись солдаты, неважно чьей армии. Ни скота, ни птицы, ни зерна. И все мужчины со следами побоев на лице. Да и молодежи не видно. Не иначе мобилизовали. Вряд ли воевать. Никакого толку в бою от необычного крестьянина нет. Ну, может, копать что-то или лес валить. Джон Ред качает головой. Не в первый раз я замечаю, что пришельцы из другого мира знакомы со священным писанием, говорит он. Откуда? От повелителя, просто отвечает гоблин. До отправления сюда у нас была неделя. Он притащил все книги по вашему миру, которые могли бы быть хоть немножко полезны, и заставил нас их изучать. Интересный, наверное, человек. Да, интересный. Кстати, еще был язык. Язык? Наш общий очень похож на ваш английский. Но если ты думаешь, что мы бы поняли друг друга... Вы за неделю выучили новый язык? Не верится. Не новый. Я же говорю, похож. И потом, повелитель нас лично учил. Запретил общаться на чем-нибудь, кроме английского и... Эх, тяжело было. Не то слово. Ну и возвращаясь к твоему вопросу. Ветхий Завет, Новый Завет чуть не наизусть зубрить заставил, чтобы понимали вас лучше. И, конечно, на случай, если нас соберутся жечь на костре. Гоблин кивает в сторону францисканца, бодрой трусцой следующего за обозом. Но в нашего бога вы не верите, уточняет сэр Томас. Гоблин пожимает плечами. Сложно сказать, как можно поверить за неделю чтения книг на языке, от которого болит голова, а в глазах все плывет и двоится. Бог, хороший бог, лучше наших, но чтобы поверить, нужно время и все такое. Лучше ваших? Ты так спокойно ругаешь своих богов? Едущий рядом с говорящим генуразита громко усмехается. А мы их всех перебили. Что? Этой репликой сэр Томас, безусловно, подставляется под очередную шпильку, но уж больно неожиданный поворот принимает разговор. Однако, вопреки ожиданиям, девушка воздерживается от острот. Непривычно злым голосом она продолжает, словно читая лекцию. Если тебе говорят, что делать, а ты не согласен, если тебя считают собственностью, если кто-то помыкает тобой просто потому, что он сильнее, поставь его на место. Заканчивает за нее Акутаргал. Да, так и было. Злые боги, плохие боги. Если бога можно убить, какой же он тогда бог? Удивляется сэр Томас. Мертвый, просто отвечает девушка. То есть ваши боги? Джон Рэм вздыхает, глядит в сторону не подозревающего о происходящем рядом религиозном диспуте францисканца. «Мы верим, что Бог один, и мне, наверное, даже обсуждать не следует ваших мертвых богов». «Отчего же?» – возражает Акутаргал. «Обсуждай. Можешь называть их языческими или еще как-нибудь». «Все равно они не настоящие», – мрачно бросает генразита, и гоблин умолкает. «Не настоящие?» – удивляется сэр Томас. «То есть вы в них не верите?» «Как можно не верить в то, что помнишь?» – удивляется в ответ Акутаргал. «Хотя, конечно, можно. Все так запутано». «Ты? Ты помнишь, как твои предки воевали с богами?» Вот теперь становится ясно видно, что сэр Томас все-таки мальчишка. Помню. Мы все помним. Акут Аргал вопросительно смотрит на Гену Розиту, так кивает. Затем на спящего в тяге Визаток. Пожимает плечами. Что, впрочем, не мешает нашим богам быть ненастоящими. Вот так живешь, живешь. Знаешь, сэр Гоблин, подает голос Джон Ред. Мне кажется, эта тема тебе неприятна. Если так, оставь ее и прими мои извинения за то, что я ее затронул. Да я сам не знаю еще, как ко всему этому относиться, вздыхает Акут Аргал. Недавно узнал, еще не осмыслил по-настоящему. Видишь ли, наш мир, в отличие от вашего, он тоже не настоящий. После этого заявления рыцари на некоторое время погружаются в молчание. Трудно принять, что рядом с тобой в седле покачивается настоящий гоблин из ненастоящего мира. «Я не понял», – просто говорит барон, чем вызывает у Акут Аргала усмешку. «Представь себе кукольный театр», – говорит он. «Вот эту штуку, которую возят с собой бродячие актеры. Представил?» «Да, представил», – кивает Джон Ред, которому не раз и не два доводилось пинками провожать упомянутых деятелей искусства до границы своих владений. «И что?» «Теперь представь себе, что его делают не кое-как, а поручают работу мастерам, лучшим из лучших. Так что куклы получаются как живые». «Ты не кукла», – категорически возражает Джон Ред. «Что я куклу не отличу?» «Наш мир был кукольным театром», – пожимает плечами Акут Аргал. «То есть, конечно, никто там за ниточки не дергал. Куклы двигались сами собой. Так что порой и не отличить было. Но это было игрушкой». «И чьей же?» «Людей. Людей из вашего мира». «Ничего себе! И дай я угадаю. Опять магия?» «Не угадал». Акут Аргал провожает взглядом покосившийся забор у обочины дороги, из-за которого за отрядом с интересом наблюдает чумазая малышня. «Не было магии. Было чудо». «Чудо? Ты хочешь сказать, что Бог?» «Не знаю. Может, и Бог. Может, даже ваш. Почему бы и нет? Посмотрел, увидел, что это хорошо, вдохнул душу, и наш мир в одночасье стал настоящим». Некоторое время все едут молча. Сэр Томас пытается представить себе превращение кукольного театра в настоящий мир. Картина у него, само собой, складывается совершенно фантастическая. Оборон просто покачивается в седле, вдыхая запахи весеннего леса и лошадиного пота и всего прочего, что отличает настоящий мир от того, с которым имеет дело бродячий артист. Барону все совершенно ясно. «Война началась сразу?» Интересуется он наконец. «Сразу?» Акут Аргал не выказывает ни малейшего удивления. А вот Генразита, напротив, высоко поднимает брови и удивленно качает головой. «Орки напали на людей, не здешних, а тех из нашего мира. Черный властелин пошел войной на светлых эльфов, потом гоблины рассорились с орками и заявили о нейтралитете, а их за это сразу стали теснить страны кулака добра. Все как полагается. Да еще в этой истории застряли бывшие кукловоды из вашего мира. Им досталось это всех». «Можно понять». «Можно». «И теперь я понимаю также, почему ваши боги не настоящие. Они были куклами, а потом обрели жизнь». «Они никогда не обретали жизни», — зло поправляет Генразита. «Мы их перебили до того, как наш мир стал настоящим. Понимаешь, рыцарь, наших богов вообще никогда не было». «Успокойся», — тихо осаживает ее Акут Аргал, и девушка умолкает, отвернувшись. «Что случилось?» — осторожно интересуется сэр Томас, когда ему надоедает хмуриться и сверлить взглядом ее спину. «Обидно, когда то, во что ты верил, оказывается вымыслом», — поясняет Джон Ред. «Я правильно понял?» «Правильно», — вздыхает Акут Аргал, — «но не до конца. Боги вымысел. Но я помню. Мы все помним, как наши предки с ними сражались. Как кровь превращалась в камень, а с неба лил огненный дождь, помню. Как оживал воздух, чтобы начать нас убивать, тоже помню. Как умирали эти существа, тоже. Можно найти захоронение. И не сомневайся, там будут лежать их кости. Настоящие, без обмана. И если правильно воззвать к мертвым богам, они отзываются. Так-то вот. То есть их не было, но... Да, путаница получается. Не то слово. Мне 50. По вашим меркам средний возраст. Но настоящей жизни года 2. Но я ведь помню. Гоблин в сердцах опускает кулак на седло, заставляя коня всхрапнуть и сбиться с шага. Я помню своих родителей, а их никогда не было на свете. Я помню все битвы и все мои шрамы со мной. Я помню, как хоронил друзей. Я не могу в это не верить, так как что останется иначе? Пустота. И старая память, осторожно спрашивает Джон Ред. Она такая же? Да и нет. Если очень внимательно искать, то найдется грань, за которой возникает привкус фальши. Гоблин морщится, подбирая слова. Очень слабый, почти незаметный. Плохо, когда в прошлом фальшь. Ты воин, возражает барон. Ты жив. Твой клинок в твоей руке. Чего еще нужно? Ты понял, кивает Акуторгал. Это хорошо. Она, кивок в сторону Гинуразиты, тоже поймет, не сомневайся. Она умная. А этот ваш повелитель, кто он? Спрашивает сэр Томас после паузы. Вы так часто о нем упоминаете? Один из ваших, говорит Гинуразита. Голос ее спокоен, словно не приходилось только что поспешно отворачиваться, скрывая эмоции. Кукловод, главный. «Ничего себе! И вы его простили!» Акуторгал усмехается. «Вообще-то сначала он сделал так, чтобы мы ему верно служили. Но знаешь, ни разу не злоупотребил своей властью. Заботился о нас. До смешного доходило. Еще он умен. Очень. И очень много знает. И еще. Он каждый день радуется, каким прекрасным стал его мир, и каждый день стыдится, каким он стал жестоким. А он жесток? Подобен вашему, ни хуже, ни лучше. Но понимаешь, когда повелитель создавал этот кукольный театр, он просто делал, чтобы было интересно, и теперь не может понять, как получилось, что он не заметил жестокости. Сказка без злодея. Не сказка. Как и здесь, как и везде. Да, наговорили с тобой. На 3 аутодафе хватит. Угу. Теперь твоя очередь рассказывать. О чем это? Удивляется Джон Ред. Ну, не рассказывай, если нет охоты. А, ты об этом? Некоторое время рыцарь смотрит вперед остановившимся взглядом, не обращая внимания на происходящее вокруг. Он вспоминает. «Что тут расскажешь?» Вздыхает он наконец. «Мы были друзьями. Мы вместе ходили в походы. Мы не раз защищали друг другу спину в бою. Мы поклялись в вечной дружбе, между прочим. У меня подрастала дочь, у него сын. Только вот Англия менялась. После того, как война с французами закончилась позором, начались изменения. И все как одно к худшему. Законы перестали соблюдаться. Я же тебе рассказывал. Сила заменила закон. Точнее, закон стал служить силе. Я и не заметил, как Ральф изменился тоже. Я вообще не верил, что друзья могут меняться. А когда заметил, было поздно. Гоблины молчат. Сэр Томас тоже молчит, но по другой причине. Он молчит осуждающе. Юноша считает, что не стоит зря бередить старые раны. А историю эту... Что же? Историю он уже слышал и не раз. «Сначала он напал на соседа», продолжает Джон Ред. «Напал, захватил небольшой кусок земли, обложил его налогом. Сосед в суд, а суд куплен с потрохами. Сосед за оружие. Обычное дело. Был сосед и нету». Дело это, судя по сжатым кулакам барона Джона, отнюдь необычно. «Это были хорошие люди», — говорит он. «Я тогда был далеко, а как вернулся, спрашиваю. Зачем, Ральф, дружище? Неужели этот кусок земли того стоил?» А он мне: «Нет, не стоил. Кусок не стоил. А теперь они мертвы, и я возьму себе всю их землю. Вообще-то, по закону, земля должна отойти короне. Но если суд... Ну, ты понял». «И ты осознал, что он с самого начала планировал их убить?» «Да, так мы поссорились в первый раз. Потом... Потом во второй. Соседей ведь много. Потом в третий. А потом он напал на тебя». «Все-то ты знаешь», — горько произносит Джон Ред. «Напал, да. Я вот вспоминаю. И тоже, кажется, фальшь. Не может быть. Жена, дочь. Вернулся чуть раньше срока. Вижу, замок в огне. Его так и не взяли. Не взяли, но... Один дурацкий выстрел из катапульты. Крепись, сэр рыцарь. Креплюсь. Что еще остается?» «Месть», — просто говорит гоблин. «Я отомстил», — пожимает плечами барон. «Легче не стало. Просто у Ральфа предателя тоже нет семьи. Теперь. Да. Есть причины желать мне смерти. По-настоящему. Даст Бог, сойдемся один на один. Больше ни о чем не прошу». «Сойдетесь?» Серьезно кивает гоблин. «Мир тесен и в целом справедлив».